буду бабы бабки до кудрей. Миша, ты на себя в зеркало давно смотрел? Как увидит чубчик кучерявый, замурлычет ласковей добрей. Добрей. Надюша, помнишь, как я 1881 в гимназии закадила, а? Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, отнивейся на ветру. А кайман, кайман ты мой дырявый, а ты не нравишься вору, товарищи. Где достать мне пару миллионов? Я бы всех бабам раздарил. Опять бабам, все бабам противные. Ах, зачем меня ты разорил? Официант, 400 капель валерьянки и огурец. Брови, брови, брови кучерявей, а вы не вертитесь на ветру. А медаль моя в кармане. Я так тебя люблю. Как я спел по-моему. Ну, однажды женские кудряшки так скружили голову мою. Как это банально. Что ночами снились мне барашки. Лёня, Надюша, еще что-нибудь покажи. Какие барашки, где тебе могли сниться? Это же грузинский зверь. И с тех пор пою я и пою. Надюша, залазь срочно ко мне на плечи. Смотри, аккуратней. Не дави мне уши. Надюша, ты уже уселась? Молодец, товарищи. Смотрите, какой превосходный получился у меня чубчик. С таким-то чубчиком можно для правды сфотографироваться. Правда, революционный чубчик, товарищи. Надюша, можешь сласть и выпить водочки вместе с Леней. Леня, зови Надюшу к себе. Но не дуло чубчик и кудряшки. Миловались ночи до утра. Надюша, я, между прочим, про вас с Феликсом знаю все. Пока я был в Польше, из моего шалаша торчало 4 ноги. Леня, не наливай ей, она провинилась. Подвела дыра моя в кармане. Подвела карманная, знаете, дыра. И это вызывает озабоченность. Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, отнивейся на ветру. А карман, карман ты мой дырявый. А ты не нравишься никому вообще. Миша, может быть, нам немножечко можно оливье? Мне кудряшки подло, знаете, изменили. Соблазнились лысой головой. Ты на что намекаешь? Ты на себя посмотри, хиппи нашелся. Там карманы золотом звонили. Не только знаете карманы, меня вся грудь звенит. Может быть, я феномен? Леня, ты ему дозвон! Ну и товарищи, и нажрались. Хотя и поете про дырявые карманы, но уже целую цистерну выжрали. Никаких складов не хватит. Чубчик, чубчик кучерявый, отнивейся на ветру. А карман, знаки, карман ты мой дырявый. А ты не нравишься вору. Действительно, надо оливье покушать. Уси, уси, уси. А я про что говорю? А ты не вейся на ветру. А Суликов, официант, оливье, пожалуйста, а и две бутылочки подрянцевой водочки, чтоб не помереть. Ха-ха-ха.